Глава 58. «Как подорваны на мине! О любви кричу Марине! Марина, Марина, Марина, Марина моя!» Пел громко Глеб в микрофон, а я смеялась без устали. В ноту он не попадал от слова вообще, но его нисколько это не смущало. Народ тоже веселился и умилялся даже, потому как понимал, что песня эта посвящена мне. И мне это было приятно, что уж там говорить. Глеб вытащил на танцпол и меня, вручил второй микрофон, и я тихонько мурчала ему в припеве собственное имя. Мне даже стало на удивление весело. То ли это атмосфера заведения, где все пели, не стесняясь других, танцевали и веселились, то ли неожиданно открывшаяся способность таким образом отрываться у Глеба, то ли выпитое спиртное на меня так подействовало. Но я отбросила в сторону все мысли и включилась в процесс. Пела и танцевала вместе с тем, кто так мило посвятил мне песню с моим именем и строчками о любви. Уходили из караоке довольно поздно, веселые и разгоряченные. Если бы утром не нужно было идти на работу, то точно бы орали песни до самого утра, пока караоке-клуб не закрылся бы. Но мы не жалели, что ушли. У нас появилось время побыть вдвоем, чтобы возле нас уже не играла громкая музыка, не позволяющая говорить с другими. Теперь же хотелось уединиться от всех. Расставаться и разъезжаться по домам не хотелось. «А поехали в тот отель, где была джакузи и красивый вид из окон», — предложила я. Глеб внимательно вгляделся в меня. Он стал серьезным. «Уверена, что хочешь этого?» «Уверена». «В благодарность не нужно», — скинул он подбородок. «Если ты не хочешь сама, просто так, то я против». «Поехали». Мягко сжала я его руку на руле. «Я уверена». Глеб какое-то время еще наблюдал за мной. Я улыбнулась ему, снова показывая свое желание туда поехать. И он сдался. Вывел машину на дорогу. Конечно же, он понял мое предложение. Я просила отвезти меня туда, где все начиналось. Но не просто так, чтобы снова полюбоваться прекрасным видом из окна, а чтобы начать все сначала. И не так, как это было тогда. Попытка номер два. Мне захотелось попробовать другой вариант отношений, которые могли бы быть у нас. Я, разгоряченная алкоголем или его вниманием к себе, хотела, чтобы он повторил все то же самое, что тогда. Теплая ванна, нежный массаж, доводящие до исступления ласки и страстный секс. Теперь я знала, что это такое, и тело научилось требовать свое. Я хотела повторить это с ним, снова ощутить эти толчки внутри меня. Понять, что мне уже не больно, я только наслаждаюсь этими прекрасными ощущениями и чувством цельности с мужчиной. Он понял и нервничал. Решил, что я все это затеяла из чувства долга перед ним и благодарности за помощь. Но все же вышло за рамки этого. Я поняла, что простила. Отпустила ситуацию. И хочу начать сначала. Я хочу его. Хочу быть с ним. Ощущать его руки на своем теле, которое он бы умело возбуждал. Хочу снова испытать те нереальные эмоции, которые подарил мне только он. Я была готова сделать это снова. Когда мы оказались на самом последнем этаже отеля, перед большими панорамными окнами, которые я уже видела, меня посетило ощущение дежавю. Но оно было приятным, волнующим, будоражащим. Неужели я снова смогу потерять голову и ощутить все это с ним? «Ну что?» — взглянул на меня Глеб, когда помог снять пальто и повесил его в гардероб. «Набрать тебе теплую ванну, полную ароматной пены?» «Да», — практически простонала я, чувствуя томление внизу живота. Я уже предвкушала, как лежу в ванне. Горячая вода и ласковая пена окутывают меня, а ко мне идет Глеб, чтобы сделать эту ночь незабываемой для нас обоих.